Глава 155. Плод лица. Если Хан Сяо примет участие в основном квесте, задание, которое он получит, должно сильно отличаться от задания обычных игроков, и он был очень взволнован по этому поводу. А Лумера, похоже, является моим потенциальным врагом. Хан Сяо потер подбородок и пробормотал про себя. Ладно, посмотрим, когда придет время. Пока нет повода для беспокойства. Это всего лишь небольшая территория. У него на интерфейсе накопилось более 1 000 000 опыта. На планете Аквамарин 19 деревень новичков, исключая шестерку на континенте Андреа, а также деревни Большого Рога и Зеленой Долины, у Хан Сяо все еще было 11 деревень, где он мог заработать на обучении навыкам механика, тех, кто решил выбрать этот класс. Этого было более чем достаточно, чтобы подняться до 60 уровня, после чего он сможет пройтись по опасным местам, собирая редкие способности, навыки и оборудование. Как говорится, максимальный уровень – это лишь начало. Хотя у него, возможно, и не будет предела в уровнях, навязанного версией. Соотношение цены и качества для постоянного повышения его уровней не будет самым высоким. Так как Хан Сяо обладал огромным каналом опыта, он распоряжался им экстравагантно, чтобы улучшить свои навыки. Очки потенциала нельзя было использовать небрежно, но насчет опыта можно было не переживать. Он сразу улучшил 3 навыка до самого высокого уровня. Пылающую волю, перегрузку и проворного снайпера. Эти 3 боевых навыка были важны в его тактике, и после того, как он повысил их, его взрывная сила была снова улучшена. Если пылающую волю и перегрузку активировать одновременно, его снайперская винтовка «Призрак» могла нанести более 2000 урона. 3 навыка были улучшены до максимума, и это дало ему еще 3 очка потенциала. У него уже было 24 очка потенциала, и он не тратил их без надобности, оставляя на будущее. Оставшийся опыт Хан Сяо потратил на комбинирование навыков и получил новые чертежи. К счастью, слияние на этот раз было довольно хорошим. Портативный огнемет «Солнечный червь». Пламя наносило непрерывный урон. Важным моментом было то, что он имел небольшой размер, но при этом большой диапазон воздействия. Его можно было носить с собой или загрузить в качестве небольшого компонента на автомобиль или робот. Игрок, который выполнял миссию патрулирования местности вокруг деревни, внезапно прибежал и закричал в страхе. «Я заметил армию! Они приближаются, и они инициировали внезапный квест!» Игроки деревни Зеленой Долины забеспокоились и начали проверять свои интерфейсы. Хан Сяо был немного удивлен. Он тоже получил миссию. «Внезапная миссия. Вторжение в деревню Зеленой Долины. Запущено. Описание. Деревня Зеленой Долины, которая контролируется семьей Лумерра, находится очень близко к поселению Черной Сосны, территории Лучена. Между ними были постоянные трения. Войска Лучена решили вторгнуться в деревню Зеленой Долины. Вы можете помочь семье Алумера защитить деревню Зеленой Долины или помочь войскам Лучена. Пожалуйста, выберите вашу сторону. Требование. Присоединитесь к Бальзасу и защитите деревню Зеленой Долины. В противном случае вы можете присоединиться к войскам Лучена и атаковать деревню Зеленой Долины. Награды. Если защитите деревню Зеленой Долины, вы получите 12 000 опыта и 3000 долларов. Если поможете Лучену в атаке, вы получите 10 000 опыта. Примечание. После выбора стороны вам не разрешено менять ее. Я снова получил миссию для новичков? Хан Сяо разразился смехом. Он не заботился об этой маленькой награде, но Лучен, который был упомянут в миссии, привлек его внимание. Если он правильно помнил, Лучен был сыном старика Лу, странником Южного континента, который был бродячим полководцем. 4 чертежа старика Лу могли быть получены только от Лучена. К Хан Сяо пришла в голову идея, и он сразу принял решение. Если он сблизится с Лученом, он сможет узнать, когда начнется секретный квест. Что касается этих 4 необычных чертежей, он долго присматривался к ним. Я понаблюдаю немного и посмотрю, кто ведет войска. Сам Лучен или его подчиненный? Хан Сяо достал свою снайперскую винтовку и смазал ее маслом. Он бездельничал. И его действия резко контрастировали с действиями занятых игроков вокруг него. Эта внезапная миссия привела к тому, что игроки засуетились. Некоторые игроки немедленно решили выбрать сторону деревни Зеленой Долины, так как она предлагала более высокую награду, и пошли, чтобы предупредить охрану. Также были некоторые игроки, которые сначала решили изучить ситуацию. Бальзас получил информацию и в шоке спрыгнул с постели, где он лежал со своей любовницей. Он поспешно набросил на себя одежду, и быстрыми шагами направился к смотровой башне. Смотровая башня была построена из камней и кирпича, а вершина была покрыта лозой вместо потолка. «Чёрт! Этот ублюдок из Черной Сосны снова атакует!» Бальзас проклинал. Его пара треугольных глаз помрачнела. Зеленая долина была лишь частью владения Лумерры и находилась далеко от их основного штаба. В то же время Лу Чен был местным бродячим полководцем. Его штаб находился в поселении Черной Сосны, и деревня Зеленой долины находилась всего в десятках миль от их поселения. Лу Чен долго присматривался к стратегическому месту и несколько раз пытался захватить деревню. Никто не ожидал, что он сегодня начнет атаку. Сяо Жуй подошел к Бальзасу, указал на густой беспорядок окружающих игроков и заверил его. «Не волнуйся, у нас же ведь есть изрядное количество пушечного мяса». Глаза Бальзаса загорелись. С этой группой непобедимых эксцентричных беженцев они смогут противостоять военному преимуществу Лу Чена. Бальзас позвал ассистента и приказал ему. «Иди и скажи этой группе беженцев снаружи, что мне нужна их помощь, чтобы отразить армию Лу Чена. Те, кто помогут мне, получат денежное вознаграждение». «Только не слишком много», — добавил Сяо Жуй. «Их жизни ничего не стоят». «Я понял». Эта кучка беженцев была лучшим пушечным мясом. Они могли стать их козырем в победе над Лу Ченом. Бальзас испустил зловещую улыбку. «Удача на нашей стороне!» Лу Чен находился посреди военной колонны и выглядел серьезным. У его подразделения было более 60 бронированных внедорожников, оснащенных пулеметами и ракетными установками, за которыми следовали сотни полностью экипированных элитных солдат. Все они были обученными и квалифицированными воинами. Один солдат мог сражаться как минимум с тремя врагами, и солдаты знали, как работать вместе в различных ситуациях. Они не были толпой обычных бродяг. Лу Чен долгое время жаждал захватить деревню Зеленой долины. Между этой деревней и его владением Черной Сосной был стратегический перевал. Как только он захватит эту деревню, в будущем не будет никаких забот. «На этот раз мы должны захватить Зеленую долину». Войска приближались к Зеленой долине. Вскоре Лу Чен заметил толпу, окружающую город. Они были в рваных одеждах, похожие на группу беженцев, охранявших город. Лицо Лу Чена сразу потемнело, и в его глазах появился след гнева. «Что за отвратительный ублюдок? Использовать беженцев в качестве пушечного мяса!» Он приказал своим войскам остановиться на некотором расстоянии от города, чуть дальше радиуса эффективного поражения пулеметов. Дым и пыль быстро рассеялись. Игроки, которые решили защитить город, крепко держали в руках оружие и ждали в состоянии повышенной готовности. Холодная бронетехника и стволы их пулеметов заставили многих нервничать. Они с трудом сглотнули слюну. У многих наблюдающих игроков были некоторые сомнения. Разве им не разрешали выбрать лагерь? Казалось, что сражение начнется в любую минуту, и у них может не остаться времени, чтобы выбрать сторону. «Бальзас, неужели ты думаешь, что сможешь сдержать мое продвижение с помощью этих жалких парней?» Лу Чен достал мегафон и громко заговорил. Все в округе могли ясно слышать его голос. «Мои люди могут легко разорвать их на куски. Хочешь, чтобы я залил твои земли свежей кровью?» Бальзас показался над стеной и холодно усмехнулся. Лу Чен нахмурился и посмотрел на группу убого одетых беженцев. Он спокойно предложил. «Я дам вам возможность уйти сейчас. Нет необходимости здесь умирать». Некоторое время беженцы были беспокойны, но он понял, что несмотря на это, они не дрогнули. «Они что, не боятся смерти?» Лу Чен был удивлен. Он не заметил в лицах этих беженцев ни малейшего страха. Он не решился давать команду атаковать. Бальзас примерно понял, что интересует эту группу беженцев. Больше всего они заботятся о прибыли, а не о своей жизни. Видя нерешительность Лу Чена, Бальзас был горд собой, насмехаясь над нерешительностью Лу Чена. Он тихо высмеял его. «Какая чрезмерная склонность к милосердию!» Лишнее переживание за жизни беженцев будет только мешать в его битве. Выбор Лу Чена казался ужасно глупым в глазах Бальзаса. Бальзас злобно улыбнулся и уже собирался дать приказ беженцам контратаковать, когда внезапно увидел, что из толпы кто-то вышел вперед. «Черный призрак!» Хан Сяо вытянул спину и неторопливо прошел вперед, встав между двумя армиями. Он мгновенно привлек внимание обеих сторон игроков. Он скрестил руки и громко крикнул. «Дайте мне немного лица один! Если вы все хотите воевать, сделайте это завтра!» Его голос был таким же громким, как если бы он использовал громкоговоритель. Все были озадачены. «Почему он вмешивается?» Бальзас, который чуть было не отдал приказ, немедленно замолчал. Лу Чен застыл, оценивая Хан Сяо, прежде чем хрипло воскликнуть. «Черный призрак? Что этот парень здесь делает?» Командиры обеих сторон боялись последствий, поэтому они приказали войскам сложить оружие. Напряженная атмосфера конфронтации сразу рассеялась. Игроки были сбиты с толку. они были не очень знакомы с прошлым Аквамарина. Из краткого описания миссии было известно, что Бальзас и Лучен были авторитетными полководцами. Черный призрак был сам по себе и отдал приказ самостоятельно, после чего два полевых командира с вооруженной армией немедленно прекратили свои действия, опасаясь последствий. Это вызвало любопытство игроков. Одним предложением черный призрак смог остановить войну. Он смог заставить двух полевых командиров забыть на время о своей вражде. Кто он такой? Насколько высок его статус, чтобы осмелиться сказать фразу «дайте мне немного лица». Но самое страшное то, что два полевых командира немедленно остановились. Какой у него авторитет? Кроме того, игроки заметили еще кое-что. Эти НИП все признали черного призрака. Насколько велика была его репутация на планете? Неужели уже до такой степени, что он мог вмешиваться в любой конфликт? Неужели это легендарная способность красноволосого Шанкса, плод лица 2? Бен Хиддок, который тайно снимал на видео всю сцену, был в восторге. Это был именно тот новостной материал, который он хотел. Первое. Дать кому-то лицо. Китайская фраза. Означает уважать кого-то, выразить почтение. Второе. Китайский мем среди любителей One Piece, в котором говорится, что красноволосый Шанкс, возможно, съел плод лица, потому что все его враги, куда бы он ни пошел, давали ему лицо. Обратно же, тут речь идет об уважении. Куда бы он ни пошел, он везде прекращал военные действия.